Второе. Сначала у мальчика возникло спонтанное желание отпрянуть и затаиться в доме. Он не пошел на поводу у собственного страха. Что-то внутри нашептывало: «Дом сейчас самое опасное место. Кто-то шел именно сюда. Если Диня останется, неминуемо случится беда. Уйти же хоть какой-то шанс». Оказавшись вне дома, мальчик растерялся. В какую сторону двигаться? Источник опасности близко, но в каком направлении, мальчик не понял. Он хотел пройти к дому, что располагался тыльной стороной, но интуиция остановила его перед зарослями кукурузы. Нет, только не туда. Если люди, спешащие сюда, знали дом, где оказался Дини, кто-то из них наверняка приближался с тыла. И кукуруза вряд ли окажется надежным укрытием. Дини повернул вправо. Засеменил, озираясь к соседнему дому. К счастью, между домами были несколько кустов и небольших плодовых деревьев. В противном случае человек, шедший вдоль фасадов, увидел бы мальчика. Дини присел, чувствуя, как зашлось в паническом галопе сердце. Человек приостановился, медленно повернув голову. Его внимание было приковано к дому, где еще несколько минут назад находился мальчик. Теперь он остановился, изучая заросли позади домов. Дини смутно видел его сквозь листву, но мальчику показалось, мужчина нюхает воздух. Это один из тех, кто был заодно с тем страшным мужчиной, похитившим Дини. И рядом оказался еще кто-то. Дини рискнул проползти пару шагов. До угла дома, который скроет мальчика, до спасительного угла оставалось совсем немножко. Дини оглянулся на мужчину. Тот оставался на прежнем месте. Если бы он заметил мальчика, он пошел бы прямо на него. Пока все нормально. Казалось, мужчина следит за кем-то перед домом, служившим Дини убежищем. Может, там кто-то из его приятелей? Дини прижался к земле и прополз еще немного. Вот и угол дома. 3-4 шага, и мальчик встанет и припустится бегом. Этого не произошло. Впереди кто-то находился. Сквозь листву кустарника, росшего у противоположного угла тыльной стороны дома, Дини уловил смутное движение. Человек двигался бесшумно. Вряд ли это кто-то из хозяев. Дини знал, кто это. Он сдержал крик, отпрянул за угол, прижимаясь к стене и забыв, что мог выдать себя человеку, стоявшему на улице. Вспомнил, затравленно оглянулся. Нет, мужчина его не увидел. Но это мало что меняло. Дини не может идти вперед, не может вернуться. Даже перейти на соседнюю улицу через задний двор нельзя. Тот, кто шел позади домов, заметит его, можно не сомневаться. Дини оказался в ловушке. Он мог только сидеть и ждать своей участи. Будь еще в боковой стене этого дома окно, через которое можно пробраться внутрь, но его не было. Дини, обожженный паникой, попытался встать, но его ослабшие ноги отказали. Он лишь сделал спине больно, шершавая стена дома будто держала его. И тут мальчик, хлопнув по стене ладошкой, понял, что он не совсем в ловушке. Перед ним находилась стена, не имевшая больших различий со стеной подвала, откуда он выбрался. При этой мысли он почувствовал внутри холод и яркую, горячую надежду. Медленно и неуклюже, с натугой, мальчик поднялся на ноги. Возле самой стены рос высокий густой куст, и Динни не боялся, что со стороны улицы его заметят. У него оставалось чуть больше минуты. Он не слышал, как приближался мужчина, двигавшийся позади домов. Об этом говорило его обостренное восприятие. Динни колебался. Он спрашивал себя, получится ли, и держал в голове то, как ему было плохо. Даже неплохо. Это слово не совсем подходило. Он скользил по некой грани, отделяющей другой мир, и этот почти уход из привычного мира сказывался на состоянии не лучшим образом. Однако выбор отсутствовал. Или снова окунуться в это плотное, скользкое марево приглушенного сознания, или попасть в руки к тем страшным людям. Человек, идущий вдоль тыльной стороны дома, приближался. Мальчик даже почувствовал тепло, исходящее от его тела. Сомнения исчезли. Он встал вплотную к стене, приложил к ней ладони, прикрыл глаза. Попытался представить, что стены нет, что перед ним плотный туман, сквозь который можно пройти, хотя и жутковато. Преград нет. Осознание этого заполнило сердце. Мальчик не заметил, что его руки по локоть погрузились в стену. Затем он сделал широкий, размеренный шаг.